Да я и сам знаю, что не я. Ты бредишь? Бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря. Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты. Когда я говорил? Я в Москве был. Когда я говорил? Совсем потерянно пролепетал Иван. Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные 2 месяца. По-прежнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своей волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто, как ты. Но убил не ты. Ты ошибаешься. Не ты убийца. Слышишь меня? Не ты. Меня Бог послал тебе это сказать. Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и все смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо. «Ты был у меня!» Скрежещущим шепотом проговорил он. «Ты был у меня ночью, когда он приходил! Признавайся, ты его видел? Видел?» «Про кого ты говоришь? Про Митю?» В недоумении спросил Алеша. «Не про него! К черту изверга!» Иступленно завопил Иван. «Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал? Говори!» «Кто он? Я не знаю, про кого ты говоришь», — пролепетал Алеша уже в испуге. «Нет, ты знаешь. Иначе как же бы ты? Не может быть, чтобы ты не знал!» Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы. «Брат», — дрожащим голосом начал опять Алеша, — «я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь. Я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал, не ты. Слышишь? На всю жизнь. Это Бог положил мне на душу тебе это сказать. Хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня». Но Иван Федорович, по-видимому, совсем уже успел овладеть собой. «Алексей Федорович, — проговорил он с холодной усмешкой, — я пророков и эпилептиков не терплю, посланников Божиих особенно. Вы это слишком знаете. Сей минуты я с вами разрываю, и, кажется, навсегда. Прошу сей же час на этом же перекрестке меня оставить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь ко мне заходить сегодня. Слышите?» Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо, не оборачиваясь. «Брат! — крикнул ему вслед Алеша. — Если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!» Но Иван не ответил. Алеша стоял на перекрестке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он, и Иван Федорович квартировали особо на разных квартирах. Ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Федора Павловича. Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан. Иван же Федорович жил довольно от него далеко и занимал просторное и довольно комфортабельное помещение во флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной небедной вдове-чиновнице. Но прислуживала ему в целом флигеле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка, вся в ревматизмах, ложившаяся в 6 часов вечера и встававшая в 6 часов утра. Иван Федорович стал до странности в эти 2 месяца нетребователен и очень любил оставаться совсем один. Даже комнату, которую занимал, он сам убирал, а в остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. Дойдя до ворот своего дома и уже взявшись за ручку звонка, он остановился. Он почувствовал, что весь еще дрожит злобную дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный конец города, версты за 2 от своей квартиры, в 1 крошечный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартировала Марья Кондратьевна, бывшая соседка Федора Павловича, приходившая к Федору Павловичу на кухню за супом, и который Смердюков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе, а больной, почти умирающий Смердюков с самой смерти Федора Павловича поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.